Глава 52. На ужине ожидаемо разразилась буря. Мне, как магу, тоже полагалось место за столом, чем я и воспользовалась, приведя с собой Эмму. Графиня сразу же сделала нам замечание по поводу внешнего вида и спросила про гувернантку. Пришлось отвечать, что мадемуазель оказалась профессионально несостоятельна, поэтому мы ее не взяли. Глаза графини прямо запылали праведным гневом, но, на мое счастье, начали стягиваться мужчины, и графиня промолчала. Сначала все шло хорошо, потому что на первой подаче блюд было много овощей, да еще и маленькие мисочки с новым соусом. А потом принесли основные блюда – мясные рулеты, запеченный ягненок, свиные ножки. Мужчин за ужином собиралось много. Оба мага, управляющий, капитан охраны, заместитель капитана охраны, сам граф. И все радостно поедали любимые мясные деликатесы. А для графини и ее компаньонки подали утвержденное графине меню. Овсяную кашу на воде и немного сыра. Правда, мне стало жаль несчастных девушек, и я попросила Дидье подать отдельно каши свежие ягоды. В какой-то момент я увидела, что графиня не ест, а смотрит на то, что происходит за столом с каким-то злобно удивленным видом. Ее компаньонка жадно сглатывала, потому что ароматы были потрясающие. Наконец графиня не выдержала и обратилась к графу. «Рено, а что произошло? Почему еда на столе вдруг стала деревенской?» Граф, который в это время был увлечен поеданием свиной ножки, едва не подавился. Я решила, что уже сейчас-то граф поставит нахалку на место. Но я недооценила коварство молодой аристократки. Голубые глаза графини вдруг наполнились слезами, розовые губы задрожали, и графиня неожиданно стала напоминать маленькую обиженную девочку. «Разве я плохо старалась? Я пыталась сделать как лучше. Вы все?» Графиня обвела глазами, похожими на озера, всех мужчин, которые сидели за столом. «Вы все против меня?» Это было сильно. Я, словно зритель, сидела и наблюдала, как у таких радостных в начале трапезы мужчин резко меняется настроение. И я вот даже не сомневалась, кто окажется крайним. И следующий ход графиня сделала тоже весьма умело. Она встала и молча вышла из гостиной, где проходил ужин. И никто, может, и не заметил, кроме меня, но ее компаньонка, совсем не жалея платья, засунула пирожок с мясом к себе в рукав. А он жирненький, чем-то похож на самсу. За столом после эпичного ухода графини установилось напряженное молчание. С одной стороны, всем хотелось догрызть или дожевать то, что все еще вкусно и ароматно лежало у них в тарелках, а с другой стороны, ощущение у всех было одно – вот взяли и обидели девушку, а она старалась. И даже у меня после такого яркого выступления графини было внутри чувство, что я обидела ребенка. Вот же артистка. «Мадемуазель Мари», – обратился ко мне граф, «будьте любезны решить вопрос с графиней де Лузиньян. Надеюсь, что у вас хватит такта и умения не расстраивать графиню». В общем, мне указали на мое место, и я получила приказ советоваться с графиней по поводу меню. Делать нечего, пошла к графине. И там я увидела совершенно другую графиню. И нет, если она и плакала, то только от злости. «Наконец-то ты явилась!» Получила я вместо приветствия, и мне снова не предложили присесть. «И вам здравствовать!» — миролюбиво улыбнулась я. «Не дерзи мне, деревенщина!» — огрызнулась графиня. «Верни в замок мадемуазель Адет. Я желаю нанять ее личной горничной». «Вы так уверены в ее умениях?» — спросила я. «Возвращать в замок мадемуазель мне хотелось все меньше и меньше». «Да как ты смеешь, девка, мне противоречить?» Графиня встала и подошла ко мне. Я решила, что если она только попытается меня ударить, я ей руку сломаю. Но графиня, видимо, что-то разглядела в моих глазах, потому что спрятала руки за спину и тихо приказала мне убираться. Но у меня был вопрос. «Ваше сиятельство, давайте обсудим меню. Просто передай повару, чтобы вернулся к тому рациону, который я ему давала», — отвернулась графиня. «Прошу вас, графиня. Я решила, что небольшой совет не повредит. Не лишайте мужчин замка мяса, иначе они скоро не смогут ходить. А в замок перестанут приезжать гости. Кому захочется так далеко ехать, чтобы откушать травы с кашей?» Графиня посмотрела на свою компаньонку. Я тоже на нее посмотрела, причем на рукав, в который она прятала булочку с мясом. Платье было темное, и жирное пятно, даже если оно там и было, я не разглядела. «Ну, хорошо», — милостиво согласилась графиня. «Но мадемуазель Адет будет представлена к девочке в качестве воспитателя». И мне бы сразу крикнуть «нет», но я подумала, что у Эммы есть мадир, и я попрошу пока его присмотреть, а на ночь буду забирать ее к себе. «Я согласна», — ответила графиня, — «но только днем. Ночью у Эммы есть няня». Так и договорились. Поздно вечером я наконец-то добралась до писем. Сначала вскрыла большой конверт от герцога де Мариньи. В конверте были документы, вернее, копии документов, удостоверяющие мое право называться графиней де Санж, а также документы на принадлежащий мне замок. К документам прилагалось письмо, в котором герцог писал, что плитка дает невероятные результаты. Магии, испытуемой маркизой де Трас, он сам лично не измерял, но гелиом уже стал обладателем твердых 35 единиц. А самое невероятное – то, что у бывших мадиров, которые и не мечтали уже никогда стать магами, стали проявляться признаки восстановления магических каналов. Ноют руки и ноги, а также в районе солнечного сплетения, и он обязал их спать только в комнате с плиткой и будет следить за результатами. Еще герцог предложил мне подумать над тем, какой вариант выбрать, чтобы вернуть дочь. Первый вариант – это пойти к королю и заявить право крови. Благо, магическую проверку можно провести. Второй вариант – договориться с графом де Дамартен. Например, по окончании эксперимента предложить графу де Дамартену сделку, предложить ему восстановить магию взамен на возвращение дочери. Сама себя спросила. Так значит, у графа была магия. Почему я не обратила на это внимание в рассказе герцога раньше? Сама себе ответила на этот вопрос, потому что думала только о том, что скоро увижу дочь. В письме от маркизы был подробный отчет, что она делала и как происходят изменения. Конечно, они не такие быстрые, как у Гелиома, который буквально сутки напролет проводил рядом со мной и с плиткой, но за 3 недели у маркизы добавилось 5 единиц. В письме Этьена была благодарность за поддержку его семьи, а еще он спрашивал о том, может ли моя плитка влиять на тех, кто потерял магию, и тоже описал симптомы восстановления магических потоков. Но когда я представила, что подхожу к графу с просьбой обменять магию на ребенка, то мне будто бы воочию представилось, как он красиво меня посылает за пределы своего прекрасного замка. «Нет, он вряд ли согласится», — подумала я. «Здесь нужно что-то другое». «Ну что, замуж, что ли, за него выйти?» «Но граф меня считает простолюдинкой и развратницей. Мне даже кажется, что он меня тихо ненавидит, тем более что графиня считает себя его невестой. Ей эта девочка не нужна. Может быть, с ней попробовать договориться?» Ни один из вариантов мне не нравился. «Да еще и граф странно себя ведет». Вон, каждый раз, когда мы встречаемся, у него такое лицо, словно я ему миллион задолжала.